Январь, мороз. Глава первая. Что было на том знаке? Ты его видел, Саймон? На обочине стояло что-то вроде плаката. Дебора Сент-Джеймс остановила машину и оглянулась. Они уже проехали поворот, и густая сеть голых ветвей дубов и конского каштана скрывала дорогу и покрытую лишайниками известняковую стенку. Тут же, где они остановились, край дороги был обозначен скелетом зеленой изгороди, которую оголила зима и сделали темные сумерки. На том знаке было что-то сказано про отель. Туда вела какая-нибудь дорога. Ее муж вышел из задумчивости, в которой пребывал большую часть долгого пути из Манчестерского аэропорта, то ли любуясь зимними пейзажами Ланкашира с его неяркой смесью рыжеватых болотных трав и шалфея с фермерских полей, то ли размышляя над вероятной идентификацией инструмента, перерезавшего толстый электропровод, которым были связаны руки и ноги женского трупа, обнаруженного на прошлой неделе в Сурее. «Дорога?» — переспросил он. «Кажется, была какая-то, я не заметил. А знак говорил о хиромантии, о приемной экстрасенса». «Ты шутишь?» «Нисколько. Это особенность отеля, в который мы направляемся». «Насколько мне известно, нет». Она вгляделась сквозь ветровое стекло. Дорога медленно пошла в гору. Вдалеке, примерно в миле от них, мерцали огни деревни. Должно быть, мы еще не доехали. «Как называется это место?» «Крофтерс Инн». Но на том плакате оно не упоминалось, там была реклама. «В конце концов, это ведь Ланкашир?» «Странно, почему твой отель не называется «Ведьмин котел»?» «Тогда мы бы сюда не поехали, милый, с годами я становлюсь суеверной». «Понятно». Он улыбнулся в сгущающемся полумраке. «С годами. Ей всего 25. Дебора полна энергии и планов на будущее, как это свойственно юности. Но она бледна и выглядит уставшей, и сон у нее плохой. Несколько дней на природе, долгие прогулки, отдых — вот что ей нужно. Последние несколько месяцев она слишком много работала, больше, чем он, засиживалась по ночам в темной комнате, проявляя снимки, а с самого утра отправлялась по делам, лишь косвенным образом, связанным с ее интересами. «Саймон, я пытаюсь расширить свои горизонты», — говорила она. «Ландшафтов и портретов недостаточно. Надо сделать что-то более значительное. Я ищу масс-медийный подход к теме. Возможно, летом устрою новую выставку своих работ. Я не сумею ее подготовить, если не буду смотреть, что к чему, пробовать новые вещи, вытягивать из себя что-то новое, искать новые контакты и...» Он не спорил и не пытался ее остановить, просто ждал, когда пройдет кризис. Они пережили несколько трудных периодов в первые 2 года их брака. Он всегда напоминал себе об этом, когда начинал отчаиваться. Она заправила за уши пышные медные волосы, тронула с места машину и сказала: «Тогда поехали к деревне, ладно?» «Если не хочешь, сначала погадать по руке». «Узнать свое будущее, ты это имеешь в виду?» «Спасибо, обойдусь». Он ничего не имел в виду, но по наигранной живости ее ответа понял, что она восприняла его слова именно так, и сказал: «Дебора». Она взяла его руку и, устремив взгляд на дорогу, прижала его ладонь к своей щеке. Кожа у нее была прохладной и нежной, как пух. «Прости», — произнесла она, — «это наша поездка. Не позволяй мне ее портить». Однако она не смотрела на него. В напряженные моменты все чаще и чаще избегала его взгляда, словно была уверена, что, встретившись с ним глазами, даст ему преимущество, которое не хотела давать, хотя он и без того ощущал, что все преимущества на ее стороне. Он переждал этот момент, коснулся ее волос, положил руку ей на бедро, она вела машину. От рекламы экстрасенса до небольшой деревни Уинслоу, пристроившейся на пологом склоне, было чуть больше мили. Сначала они миновали церковь, нормандскую постройку с бойницами на колокольне и вдоль верха стены и с синими часами, постоянно показывавшими 3:22. Потом небольшую школу и ряд карабкавшихся в гору террасных домов, обращенных фасадами в открытое поле. На вершине холма, в том месте, где дорога из Клитеро пересекалась с другой, ведущей на запад, в Ланкастер, либо на восток, в Йоркшир, стоял отель «Крофтерс Инн». Дебора притормозила машину на развилке. Вытерла запотевшее стекло, прищурилась на здание и вздохнула. «Ну, ничего особенного, правда? Я думала, я надеялась. В брошюре все звучало так романтично. По-моему, симпатичный отель. Ведь это 14 век. Внутри большой зал, где в прошлые столетия заседал суд, в столовой деревянный потолок, а бар не менялся последние 200 лет. В брошюре даже, по-моему, отель приятный, но я хотела бы... Дебора. Она, наконец, взглянула на него. Отель ведь не главный, ради чего мы сюда приехали. Она снова посмотрела на здание «Крофтерс Инн», словно через объектив своей фотокамеры, взвешивая каждую часть композиции. Как он стоит на треугольнике земли, как сочетается с деревней, как смотрится его фасад. Она делала это автоматически, как дышала. «Ну, да», — произнесла она наконец, хотя и не очень уверена. «Не ради этого. Вероятно». Она въехала в ворота западной стороны отеля и остановилась на автомобильной стоянке. Как и остальные дома в деревне, отель был построен из местного бурого известняка и обломков жернового камня. Даже с задней стороны, если не считать белых деревянных частей и зеленых оконных ящиков, наполненных пестрым узором из зимних цветов, отель не мог похвастаться какими-то характерными деталями или отделкой. Разве что зловещей частью вогнутой шиферной крыши. Глядя на нее, Сент-Джеймс искренне понадеялся, что она не окажется над их комнатой. «Нет», — повторила Дебора с некоторой покорностью. Сент-Джеймс наклонился и поцеловал ее. «Разве я тебе не говорил, что давно мечтал побывать в Ланкашире?» Она улыбнулась. «Наверное, во сне», — ответила она и вышла из машины. Он открыл дверцу, в лицо плеснул холодный влажный воздух. Пахло древесным дымом и торфом, и разлагающейся листвой он поднял больную ногу и постучал ею по булыжнику. Снега на земле не было, но мороз прихватил лужайку, которая в другие сезоны служила местом для пивных столиков. Сейчас она пустовала, но он живо представил себе, как хорошо здесь летом. Многочисленные туристы гуляют по вересковым пустошам, взбираются на холмы, ловят рыбу в реке, которую он только слышал, но не видел. Она шумно ворчала где-то в 30 ярдах. К ней вела тропа. В ее обледеневших плитках отражались огни отеля. И хотя во владение Крофтерс Инн река явно не входила, в заборе была калитка. В нее торопливо вошла девочка-подросток, засовывая белый пластиковый пакет под несоразмерно большой анорак, который был на ней, неоново-оранжевый. Он, несмотря на высокий рост девочки, доходил ей до колен и привлекал взгляд к ее ногам, обутым в огромные грязно-зеленые сапоги Веллингтоны. Девочка вздрогнула, заметив Дебору и Сент-Джеймса. Но вместо того, чтобы пробежать мимо, направилась прямо к ним и без всяких церемоний, лишних слов, схватила чемодан, который Сент-Джеймс достал из багажника. Заглянув внутрь, она захватила и его костыли. «Ну вот, наконец», — заявила она, словно искала у реки именно их. «Что-то вы припозднились. Разве вы не должны были приехать сюда к 4? «По-моему, я вообще не указала точного времени», — смутившись, ответила Дебора. «Нашему самолету долго не давали разрешения на посадку». «Ничего», — ответила девочка, — «приехали, слава богу, до обеда еще куча времени». Она покосилась на матовые нижние окна отеля. За ними, под характерными яркими кухонными огнями, двигалась бесформенная тень. «Вот вам мой дружеский совет. Не заказывайте бургиньон из говядины. Так наш повар называет тушеное мясо. Пойдемте сюда». Она потащила чемодан и костыли к отелю, шлепая веллингтонами по булыжнику. Сент-Джеймсу и Деборе ничего не оставалось, как отправиться следом. Они поплелись за девочкой через автостоянку, мимо нескольких пожарных лестниц и вошли в отель через задний ход. Миновав короткий коридор, оказались в помещении с табличкой на двери, где от руки было написано «Гостиная для постояльцев». Девочка со стуком поставила чемодан на ковер и прислонила к нему костыли, которые уткнулись в поблекшую экст-мистерскую розу. «Вот», — объявила она и отряхнула руки, мол, «я выполнила свою часть работы. Вы скажите маме, что Джози ждала вас снаружи?» «Джози — это я». Для вящей убедительности она ткнула себя в грудь пальцем. «Вообще-то вы сделаете мне большое одолжение, но я в долгу не останусь». Сент-Джеймса удивили ее слова. Девочка серьезно смотрела на них. «Окей», — сказала она. «Я понимаю, о чем вы думаете. Честно говоря, она сыта мной по горло. Даже не из-за того, что я делала, то есть не из-за кучи всяких моих глупостей. Все дело в моих волосах. Вообще-то они у меня не такие». Сент-Джеймс терялся в догадках, что она имеет в виду, стрижку или цвет, и то, и другое производило удручающее впечатление. Казалось, волосы подстрижены маникюрными ножницами и электрической бритвой. Девочка очень напоминала Генриха V, каким его можно видеть в Национальной портретной галерее. Цвет волос имел оттенок лососевого и конкурировал с неоновой курткой. Краска явно наносилась с энтузиазмом, без всякого умения. «Мусс!» — неожиданно произнесла она. «Что?» — не понял. «Мусс! Ну, понимаете, краска для волос!» Она должна была дать лишь красноватый оттенок, а получилось вот что. Она засунула руки в карманы куртки. «Мне просто не везет. Все против меня. Попробуйте найти в 4-м классе парня моего роста. Я думала, если покрашу волосы, меня заметят парни из 5-го или 6-го. Глупо, я понимаю. Можете мне не говорить, мама пилит меня уже 3 дня. Что мне с тобой делать, Джози?» «Джози — это я. Мама и мистер Рек — владельцы этого отеля. Кстати, ваши волосы смотрятся классно». Последняя фраза была обращена к Деборе, которую Джози разглядывала с немалым интересом. «Вы ведь тоже высокая, только, я думаю, уже перестали расти». «Пожалуй, перестала, да. А я еще нет. Доктор говорит, я буду выше 6 футов». Мол, это наследие викингов. Он смеется и хлопает меня по плечу, типа, что надо понимать шутки. Ну, нафига викингам понадобился Ланкашир? Вот что мне интересно. А твоей матери наверняка будет интересно узнать, что ты делала у реки, — заметил Сент-Джеймс. Джози слегка порозовела и замахала руками. «Река тут ни при чем. «Вообще ничего плохого, правда. Это только маленькое одолжение. Просто упомяните мое имя, мол, ваша дочь встретила нас на площадке для автомобилей миссис Рэг. Высокая, но не складная. Сказала, что ее имя Джози. Очень воспитанная девочка. Если вы это скажете, мама, возможно, немного ослабит свою хватку». «Джозефина!» — донесся из недр отеля женский голос. «Джозефина! Юджиния Рэг!» Джози поморщилась. «Не переношу, когда меня так называют. Как в школе меня дразнит. Юджиния Джозефина похожа на жердину». Вообще-то похоже. При высоком росте она еще и двигалась с неуклюжестью подростка, внезапно почувствовавшего свое тело и пока еще не привыкшего к этому. Сент-Джеймс подумал про собственную сестру в том же возрасте, тоже страдавшую от своего роста, орлиных черт лица, до которых еще не доросла, и от ужасного, бесполого имени Сидни. Сардонически представлялась она, последней из сыновей Сент-Джеймс. Она тоже привыкла к многолетним насмешкам своих одноклассников. И он строго сказал: «Спасибо, Джози, что встретила нас на автостоянке. Всегда приятно, когда тебя кто-то встречает». Лицо девочки просветлело. «Да, о да», — ответила она и направилась к двери, через которую они вошли. «Я вам отплачу, вот увидите. Не сомневаюсь в этом. Сейчас ступайте вперед, через паб. Вас там кто-нибудь встретит?» Она махнула рукой на дверь в противоположной стене. «Мне нужно поскорее вернуть назад эти Велли». Направив на них еще один испытующий взгляд, спросила: «Вы ведь не скажете им про Велли? Я взяла их у мистера Рега». Далее последовало долгое объяснение, почему она шлепала в таких огромных сапогах. «Мои губы запечатаны», — пообещал ей Сент-Джеймс. «А у тебя, Дебора?» «Тоже». В ответ Джози ухмыльнулась и выскользнула в дверь. Дебора подобрала костыли Сент-Джеймса и оглядела L-образную комнату, служившую гостиной. Мягкая мебель обветшала, абажуры покосились, зато возле передней стенки стояли полки с множеством журналов и книжный шкаф, где было не меньше полусотни книг. Обои над деревянными панелями выглядели совсем свежими. Переплетающиеся маки и розы, в воздухе пахло сухими духами или ароматической смесью. Она повернулась к Сент-Джеймсу, он улыбнулся. «Ну?» — спросила она. «Как дома?» — ответил он. «Или как в чьем-то доме?» Она первая направилась в паб. Вероятно, они прибыли в дневной перерыв. Никого не было ни за махагоновой стойкой бара, ни за столиками такого же цвета, застеленными оранжево-бежевыми салфетками. Они шли, обходя столики и стоявшие возле них стулья и табуреты, под низким потолком. Его тяжелые балки почернели от многовекового дыма и были украшены разнообразными и затейливыми медными украшениями от конской сбруи. В камине тлели угли, иногда потрескивая от лопавшейся смолы. «Куда она подевалась? Противная девчонка!» — раздался грозный женский голос. Он доносился из открытой двери слева от бара. По-видимому, там находился офис. Рядом с дверью начиналась лестница со странно скошенными, словно от непосильной тяжести, ступеньками. Женщина вышла из двери и крикнула: «Джозефина!» глядя наверх, и только тут увидела Сент-Джеймса и его жену. Как и Джози, она вздрогнула. Как и Джози, она была высокая и худая, а острые локти напоминали наконечники стрел. Она смущенно сняла пластиковый обод с розовыми бутонами, удерживавший волосы, и зачем-то отряхнула юбку. «Полотенца!» — сказала она, очевидно объясняя свои гневные крики. «Она должна была их сложить. Не сложила. Пришлось мне нелегко справляться с 14-летней дочерью». «По-моему, мы только что с ней встретились», — сказал Сент-Джеймс, — «на автостоянке». «Она нас ждала», — добавила Дебора. «Помогла нам принести вещи». «Неужели?» — женщина бросила взгляд на их чемодан. «Должно быть, вы мистер и миссис Сент-Джеймс?» «Очень приятно. Мы поселим вас в номере под названием «Небесный свет». «Небесный свет? Это самый лучший номер. Боюсь, там холодновато в это время года, но мы поставили для вас дополнительный обогреватель». Холодновато, мягко сказано. Комната находилась на самом верху отеля. И хотя электрический обогреватель деловито кряхтел, посылая ощутимые потоки тепла, три окна и два фонаря на потолке делали свое дело. Их окружали ледяные воздушные щиты. Миссис Рекс задернула шторы. «Обед с половины восьмого до девяти. Может, желаете перекусить пораньше? Вы пили чай? Джози принесет вам сюда чайник». «Мне ничего не нужно», — ответил Сент-Джеймс. «А тебе, Дебора?» «Нет». Миссис Рэк кивнула и потерла ладонями локти. «Что ж», — сказала она и наклонилась, чтобы поднять с ковра белую нитку. Накрутила ее на палец. «Ванная за той дверью, правда, берегите голову, дверь низковата. Впрочем, они все такие. Здание старинное, вы же знаете». «Да, конечно». Она подошла к комоду, стоявшему между двумя передними окнами, поправила зеркало, псише и кружевную салфетку под ним, открыв платяной шкаф, показала запасные одеяла и отряхнула обивку из вощеного ситца на единственном кресле. Когда стало очевидно, что все проблемы исчерпаны, она поинтересовалась. «Вы ведь из Лондона?» «Да», — ответил Сент-Джеймс. «К нам редко приезжают из Лондона. Ведь это все-таки далеко». «Нет, дело не в этом. Лондонцы едут на юг, в Дорсеты, Корнуолл, как правило». Она подошла к стене, где стояло кресло, и повозилась с одной из висевших там двух гравюр, копии ренуаровских «Девушек за фортепиано», наклеенной на белую подложку, уже слегка тронутую по краям желтизной. «Мало кто любит холод», — добавила она. «Это можно понять. Северяне же тянутся в Лондон за своими мечтами, вроде нашей Джози, а она...» «Интересно, она расспрашивала вас о Лондоне?» Сент-Джеймс посмотрел на жену. Дебора, поставившая на кровать чемодан, чтобы распаковать его, застыла, держа в руках серую шаль с перьями. «Нет», — ответила Дебора. «Она не упоминала про Лондон». Миссис Рэй кивнула и сверкнула улыбкой. «Что же это хорошо, ведь у этой девицы в голове одно озорство. Прямо не знаю, как она будет себя вести, если ей придется уехать из Уинслоу». Отряхнув руки, она скрестила их на груди и сказала: «Значит, вы приехали сюда подышать деревенским воздухом. Будете гулять по вересковым пустошам, по полям. Можно подняться наверх, на холмы. В прошлом месяце у нас с неделю лежал снег, но сейчас только мороз. Дурной снег, называет его моя мама. От него только грязь получается. Надеюсь, вы захватили с собой Вэлли?» «Да, конечно». «Спасибо», — ответила Дебора. «Мы непременно спросим. Мы хотим совершить несколько долгих прогулок и еще повидаться с викарием». «С викарием?» «Да». «С мистером Сейджем?» «Да». Правая рука миссис Рекса скользнула с талии и потянулась к воротничку блузы. «А в чем дело?» — удивилась Дебора. Она и Сент-Джеймс переглянулись. «Мистер Сейдж ведь ваш местный священник». «Нет, он...» Миссис Рэг прижала пальцы к горлу и торопливо договорила. «Кажется, он отправился в Корнуолл, образно говоря». «В каком смысле?» — спросил Сент-Джеймс. «Там...» — она сглотнула. «Там он похоронен».